Сквозь шторм греха в безбрежном океане, бушующих и гибельных страстей, мы каждый день плывем в чужие страны с благою весью в трюмах кораблей. Пусть слово взрятся, покрываясь пеной, пусть мачту бьет разбузданный мороз, ведет нас бурю к овчине неизменной, от века сущий Иисус Христос. От века сущий Иисус Христос. Пока ночная тьма нас не объяла, пока горит спасенья заря, у самых неприветливых причалов с молитвой мы бросаем якоря. Пусть молвы злятся, покрываясь пеной, пусть мачты гнет разнузданный мороз, ведет нас бурю горчи неизменный, от века сущий Иисус Христос, от века сущий Иисус Христос. Летают под лучами солнца правды неверия арктические льды, развернуты опять морские карты, и борт другой по курсу впереди. Пусть волны злятся, покрываясь пеной, пусть мачты бьет разбузданный мороз, ведет нас бурю корчи неизменный, от века сущий Иисус Христос, от века сущий Иисус Христос.